Письмо 43. Еще о памятниках прошлого. Позволю себе начать это письмо с некоторых впечатлений. Вот одно из них. В сентябре 1978 года я был на Бородинском поле вместе с замечательнейшим энтузиастом своего дела, реставратором Николаем Ивановичем Ивановым. Обращали ли вы внимание на то, какие преданные своему делу люди встречаются именно среди реставраторов и музейных работников? Они лелеют вещи, и вещи платят им за это любовью. Вещи, памятники дарят своим хранителям любовь к себе, привязанность, благородную преданность культуре, а затем вкус и понимание искусства, понимание прошлого, проникновенное влечение к людям, их создавшим. Настоящая любовь к людям, к памятникам ли, никогда не остается без ответа. Потому-то люди находят друг друга, а ухоженная людьми земля находит любящих ее людей и сама отвечает им тем же. Именно такой внутренне богатый человек и был со мной на Бородинском поле, Николай Иванович. 15 лет он не уходил в отпуск, он не может отдыхать вне Бородинского поля. Он живет несколькими днями Бородинской битвы и днями, которые предшествовали битве. Поле Бородина имеет колоссальное воспитательное значение. Я ненавижу войну. Я перенес ленинградскую блокаду, нацистские обстрелы мирных жителей с теплых укрытий, в позициях на Дудерговских высотах. Я был очевидцем героизма, с каким защищали советские люди свою родину, с какой непостижимой стойкостью сопротивлялись врагу. Может быть, поэтому Бородинская битва, всегда поражавшая меня своей нравственной силой, обрела для меня новый смысл. Русские солдаты отбили на батарее Раевского 8 ожесточеннейших атак, следовавших одна за другой с неслыханным упорством. Под конец солдаты обеих армий сражались в полной тьме, на ощупь. Нравственная сила русских была удесятерена необходимостью защитить Москву. И мы с Николаем Ивановичем обнажили голову перед памятниками героям, воздвигнутыми на Бородинском поле благодарными потомками. В юности я приехал впервые в Москву и нечаянно набрел на церковь Успения на Покровке 1696-1699 годов. Я ничего не знал о ней раньше. Встреча с ней меня ошеломила. Передо мной вздымалось застывшее облако бело-красных кружев. Не было архитектурных масс. Ее легкость была такова, что вся она казалась воплощением неведомой идеи, мечтой о чем-то неслыханно прекрасном. Ее нельзя себе представить по сохранившимся фотографиям и рисункам. Ее надо было видеть в окружении низких обыденных зданий. Я жил под впечатлением этой встречи и позже стал заниматься древнерусской культурой именно под влиянием толчка, полученного мной тогда. По инициативе Луначарского соседний с ней переулок был назван по фамилии ее строителя, крепостного крестьянина, Потаповским. Но вот пришли люди и снесли церковь. Теперь на этом месте пустырь. Кто же эти люди, уничтожившие живое прошлое? Прошлое, которое является и нашим настоящим, ибо культура не умирает. Иногда это сами архитекторы, из тех, которым очень хочется поставить свое творение на выигрышном месте, и лень подумать о другом. Иногда же это совсем случайные люди, а в этом уже виноваты мы все. Мы должны подумать о том, чтобы подобное не повторялось. Памятники культуры принадлежат народу, и не одному только нашему поколению. Мы несем за них ответственность перед нашими потомками. С нас будет большой спрос и через 100, и через 200 лет. Исторические города населяют не только те, кто в них сейчас живет. Их населяют великие люди прошлого, память о которых не может умереть. В каналах Ленинграда отразились Пушкин и Достоевский с персонажами его «Белых ночей». Историческую атмосферу наших городов нельзя зафиксировать никакими фотографиями, репродукциями и макетами. Эту атмосферу можно выявить, подчеркнуть реконструкциями, но можно и легко уничтожить. Уничтожить бесследно. Она невосстановима. Надо хранить наше прошлое. Оно имеет самое действенное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство ответственности перед Родиной. Вот что мне рассказал петрозаводский архитектор Орфинский, автор многих книг по народной архитектуре Карелии. 25 мая 1971 года в Медвежьегорском районе сгорела уникальная часовня начала 17 века в деревне Пилкула, памятник архитектуры государственного значения. И никто даже не стал выяснять обстоятельства дела. В 1975 году сгорел еще один памятник архитектуры государственного значения – Вознесенская церковь деревни Типиницы Медвежьегорского района, один из интереснейших шатровых храмов русского севера. Причина – молния, но истинная первопричина – безответственность и халатность. Высотные шатровые столпы Вознесенской церкви и сблокированные с ней колокольни не имели элементарной грозозащиты. Упал шатер Рождественской церкви XVIII века в селе Бестужево Устьянского района Архангельской области. Ценнейший памятник шатрового зодчества, последний элемент ансамбля, очень точно поставленного в излучине реки Устьи. Причина – полнейшая безнадзорность. А вот небольшой факт по Беларуси. В селе Достоево, откуда происходили предки Достоевского, была небольшая церковь XVIII века. Она не стояла на государственной охране, но она была очень типичной для белорусской сельской архитектуры XVIII века. Архитектор Габрусь с другими специалистами делали обмеры этой церкви. Как только архитекторы уехали, местные власти, чтобы избавиться от ответственности, боясь, что памятник поставят на учет охраняемых, приказали снести церковь бульдозерами. От нее остались только обмеры и фотографии. Произошло это в 1976 году. Таких фактов можно было бы собрать множество. Что же делать, чтобы они не повторялись? Прежде всего, о них не следует забывать, делать вид, что их не было. Недостаточно и запрещений, инструкций, и досок с указанием охраняется государством. Надо, чтобы факты хулиганского или безответственного отношения к культурному наследию неукоснительно разбирались в судах и виновных строго наказывали. Но и этого мало. Совершенно необходимо уже в средней школе изучать краеведение, заниматься в кружках по истории и природе своего края. Именно молодежные организации должны в первую очередь брать шефство над историей своего края. И, наконец, самое главное, в программах по преподаванию истории в средней школе необходимо предусмотреть уроки по местной истории. Любовь к своей родине – это не нечто отвлеченное, это и любовь к своему народу, к своей местности, к памятникам ее культуры, гордость своей истории. Вот почему преподавание истории в школе должно быть конкретным, на памятниках истории, культуры, революционного прошлого своей местности. Патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную оседлость. А для всего этого необходимо развивать науку культурной экологии. Не только природная среда, но и культурная среда среда памятников культуры, ее воздействие на человека должны подвергаться тщательному научному изучению. Не будет корней в родной местности, в родной стране, будет много людей, похожих на степное растение перекати-поле.